Глава 18. То, чего мне хотелось в тот момент больше всего, это банально провалиться сквозь землю. Меня мутило, а нервная дрожь пробегала по телу. Я замерла рядом с лордом у входа в большой зал, являющийся лишь первым в анфиладе открытых для гостей помещений. «Милорд», — попробовала я обратиться к нему, — «позвольте мне вернуться и надеть фартук». «Нет, учитесь, мисс Вайнхаус, держать лицо в любой ситуации. Вам это еще понадобится». «Милорд», — почти прохрипела я в отчаянии, — «но я могу переволноваться так, что совершу ошибку. Я опозорю его светлость, я...» «Я бы сделал все возможное на вашем месте, чтобы избежать подобного». Спокойно отрезал он и толкнул инкрустированные створки. Шум толпы, голоса и громкая музыка накрыли нас лавиной. Жар свечей, копоти и запах многочисленных распаленных тел. В первые мгновения я растерялась от подобного. Хватая ртом густой и душный воздух, замерла не в силах сделать шаг. Один, второй, третий удар сердца, и я плавно шагнула внутрь и отступила в сторону, в тень распахнутой двери. Там, где только что стояла, появились лакеи. Один за другим они входили, неся в руках серебряные подносы, уставленные бокалами с игристым вином и закусками. Все верно, девушкам тут делать нечего. Сама мисс Питт не посмеет появиться на приеме перед высокопоставленными особами. Сейчас она, должно быть, руководит служанками, в сотый раз проверяющими приготовленные для прибывших гостей комнаты. Зачем я тут нужна, до сих пор не могу понять. Если бы не моя строгая прическа, если бы на моей тонкой шее висело одно из тех ожерелий, что сейчас красуются на высокородных дамах, я бы могла так же, как и они, пить вино и смеяться, не выделяясь. Но я лишь темный силуэт в тени, призрак самой себя, и я совершенно точно знаю, что меня тут быть не должно. В зале было очень душно, настолько, что у мужчин пот капельками стекал по вискам, а волосы завивались и липли к лицу. Кожа дам покрылась испариной и блестела в свете огня. Я отвернулась и сделала несколько шагов в сторону спасительного окна, от которого потянуло вечерней свежестью. Тут в тени, под прикрытием плотных штор, подвязанных широкими золотыми шнурами, я смотрела на то, как под звуки музыки молодые девушки и парни танцуют в середине зала. Старшее поколение, сбившись в небольшие компании по 2-3 человека, обсуждают какие-то вопросы. В соседней комнате, которую было видно сквозь распахнутые настежь створки, прохаживались пары. Наверное, там прохладнее, потому туда и устремились остальные. Прямо передо мной замерли двое лакеев, повернувшись спиной. Внезапно зазвучала знакомая мелодия, заставившая сердце остановиться буквально на один удар, а затем, набирая бешеные обороты, понестись вскачь. Я знала эту мелодию, знала и танец, который под нее танцуют. Приглашенные разразились аплодисментами, и группа молодежи встала в нужном порядке. Но одно место, которое должно быть занято кавалером, пустовало. Напротив него стояла высокая миловидная блондинка, отливающие летним золотом локоны лежали на ее плечах. Девушка растерянно оглядывалась. Точно, я вспомнила, что она прибыла вместе с неким молодым человеком. Выглянув из-за шторы, я разглядывала, как и она, зал в поисках пропавшего кавалера. Еще несколько аккордов, возвещающих о том, что прелюдия танца окончена, и пары должны вот-вот начать движение. Казалось, еще немного, и девушка не выдержит и разревется от обиды прямо там. Но из плотной толпы вышел его светлость и, поклонившись, занял место напротив нее. Собравшиеся оценили галантность громкими криками одобрения, а Диан Саламандер вскинул ладонь, призывая всех к молчанию. Все это действо заняло считанные секунды, и пары начали движение по паркету, сходясь, прижимаясь близко друг к другу и расходясь, не выпуская рук. Очень красиво и не очень прилично на взгляд старшего поколения. Все, абсолютно все, были заняты разговорами или сосредоточены на танцующих, а потому я довольно улыбнулась. Отодвинувшись еще дальше в тень, не боясь, что буду поймана, я любовалась движениями герцога, его легкими шагами и широкой улыбкой, обращенной к партнерше. Неужели мне повезет, и я весь вечер смогу прятаться тут? Пару мгновений стояла, наслаждаясь этой мыслью, и совершенно бессовестно разглядывала гостей в просвет между крепкими мужскими телами, затянутыми в форму. Даже мне так стоять тяжело. С каждой минутой становилось все труднее дышать. Воздуха из окна становилось недостаточно. А каково им? Поймала себя на мысли, что я жду. кого или чего. Прижала кулачок к груди, стараясь справиться с бешено бьющимся сердцем. И тут зал словно замер, а затем все пришло в движение. И то, как это выглядело, меня напугало. Как-то неуловимо изменился и зал, и люди в нем. Но мне было все еще жарко, духота давила, не позволяя сделать вдох полной грудью. Я стояла, скрытая от взоров, и наслаждалась тем, что посмела ослушаться отца. Посмела прийти сюда и спрятаться. Знала, что скоро он покинет бал, и я смогу затеряться в толпе многочисленных гостей. Смогу выйти и почувствовать себя обычной девушкой, вышедшей в свет. Такой же, ради которой сегодня собрались все эти люди. А еще я смогу потанцевать и увидеть его. Возможно, при удачном стечении обстоятельств смогу потанцевать и с ним. Я с балкона видела, что он прибыл в компании брата и ненароком несколько раз слышала их смех где-то рядом. Его глаза и улыбка. Его мягкие волосы, которых непреодолимо хотелось касаться. Я представила, как скольжу, словно лебедь, под звуки музыки в этом платье, как все оборачиваются мне вслед, как провожают восторженными взглядами мужчины и завистливыми женщины. Только бы меня не заметили, только бы дождаться. Но я отвлеклась всего на миг, и тут же сказочный мир передо мной закрыла тень высокого, мощного мужчины. Его глаза пылали таким гневом и яростью, что я пожалела о каждой секунде, проведенной, вопреки приказу отца, в этом зале. «Ах ты, тварь малолетняя!» — прошипел он не хуже, чем ядовитый змей. «Какого черта? Я запретил тебе появляться здесь!» «Отец, умоляю!» — прошептала, не в силах расстаться с последней надеждой. «Умоляю, папа!» «Да как ты смеешь? Еще и говорить со мной?» Он сделал знак, и двое мужчин в форме слуг, аккуратно оттеснив меня еще глубже в тень ниши, прикрыли своими телами от любых непрошенных взглядов. Сюда же шагнул и отец, еще один его властный жест, и меня подхватили под локти и вывели прочь. Вывели, несмотря на толпу гостей, потому что никто не посмотрел, не обратил внимания на нас, ведь так хотел мой отец. В коридоре было тоже тихо, лакеи тащили меня незамечаемые всхлипы, ведь это их работа. И только когда я застыла посреди кабинета отца, а за моей спиной раздался щелчок закрывающегося замка, стены содрогнулись от крика. «Поганка! Как ты посмела ослушаться меня? Как посмела явиться?» Отец вскочил с кресла, в котором только что сидел, и двумя широкими шагами преодолел расстояние до меня. Я зажмурилась, потому что пощечина, последовавшая за этим, была ожидаемой, а следом и вторая. Он бил наотмашь так, что моя голова дергалась, а уши на миг заложило. Высокий, сильный, властный. Одним ударом он был способен убить взрослого мужчину, что уж говорить о 15-летней худой, как жердь девицы. Я не видела его лица, но не потому, что оно, как и лица других людей, плыло. Просто я никогда не смела смотреть на отца, поднять взгляд и увидеть его глаза, нос, линию губ. Мне всегда хватало одного движения, одной ноты его запаха. Отца я могла отличить от любого мужчины на свете. «Папа, пожалуйста!» Я попыталась схватить его за кисть и притянуть к себе, но мужчина лишь дернул ею, стряхивая мои пальцы, а затем и вовсе вытер о камзол, стараясь избавиться от этого прикосновения. «Я запретил тебе появляться на приеме! Запретил надевать эти мерзкие тряпки! Как ты смеешь о чем-то просить меня?» За моей спиной щелкнул замок, и в кабинет кто-то вошел. Я стояла на месте, не смея шевельнуться. Лишь пара человек могла ворваться сюда без стука и приглашения. Один из них был таким же, как и отец, а второй... Две руки оплели мою фигурку, притягивая к себе, и я мгновенно расслабленно осела в любимых и нежных объятиях брата. Мягкие губы коснулись виска. «Тш, маленькая, не дрожи», прошептал он мне на ухо и обратился к мужчине, стоящему напротив. «Отец, я же просил тебя. Держи себя в руках». Брат чуть покачивался из стороны в сторону, убаюкивая меня, заставляя раскачиваться вместе с ним. Я откинула голову назад на грудь парню и позволила себе расслабиться. Знала, потом брат накажет меня за то, что ослушалась, но по-другому. Накажет не так, как отец, а гораздо больнее. Нет, он не тронет меня и пальцем, но я буду страдать. И пощечины, от которых сейчас болело лицо, горели щеки и ныли зубы, покажутся ничем по сравнению с той болью, что наверняка ожидает меня впереди. Но сейчас он был нежен и что-то напевал мне в ухо тихо-тихо, пока разъяренный отец орал и в тысячный раз проклинал и меня, и ту женщину, что родила нас с братьями. «Я принял решение». Отец немного успокоился и вернулся в свое кресло. «Завтра же избавься от нее!» «Я не согласен, отец», — спокойно ответил ему брат. «Зато я согласен, исполняй!» — рыкнул мужчина и как-то обессиленно распластался в кресле. «Убери ее с моих глаз! Не могу больше, не могу!» Брат взял меня за тонкую кисть и повернул к себе лицом, потянул за собой, заставляя покинуть кабинет. И до того, как дверь хлопнула о косяк, закрываясь и отрезая меня от отца, услышала, как горлышко бутылки стукнуло о край стакана. Жаль, что он решил напиться именно сейчас, а не до бала. Брат потянул меня за собой по темному коридору в сторону моих комнат, и до того, как я потеряла любую возможность, тихим голосом взмолилась. «Пожалуйста, я прошу тебя. Пожалуйста, брат, позволь мне». И не надо было ничего говорить, ведь он единственный, кто знал обо мне все. Тайны и желания, все мои страхи. И только он имел право судить меня и осуждать. «Умоляю тебя». Я вырвала пальцы из его ладони и упала на колени посреди темного прохода. Меня не смущали ни лакеи, замершие за нашими спинами, ни служанки, как раз появившиеся в дальнем конце коридора. Брат замер, а затем медленно развернулся ко мне лицом. Наклонился, осторожно протянул руку и коснулся моей щеки. «Пожалуйста», — прошептала и обхватила его ладонь, прижимая сильнее. Он молча выдернул свою руку из хватки моих пальцев и помог подняться. Развернувшись, также молча потянул меня в другую сторону. Тут, в самом конце темного коридора, распахнул неприметную дверь и втолкнул внутрь крохотной кладовки. Затем шагнул сам и, прижав меня своим телом к противоположной стене, молча коснулся пальцами моего лица. Стена пошла рябью и исчезла, а за ней в тусклом свете свечей шевелились тени. Брат замер, с силой стискивая мою тонкую фигурку, а я не замечала боли или неудобства, потому что эти двое... Он, стоя к нам спиной, прижимал к умывальнику туалетной комнаты невесту моего брата. Ту, ради которой и было устроено все это торжество. Девушка охала и стонала, цепляясь за блестящий край керамической раковины. Платье было задрано так высоко, что если бы не ее ярко-рыжие кудри, качающиеся в такт движением, я бы ни за что не узнала ее. А сзади, вдалбливая ее в эту чертову раковину и дергая молочно-белыми ягодицами, стоял он. Камзол валялся на полу, и белая рубашка, короче, чем должна быть по всем правилам, не скрывала ни его зада, ни бледной кожи, ни длинных стройных ног. Неожиданно он, словно чувствуя мой взгляд, поднял лицо и посмотрел прямо в зеркало, висящее над раковиной. Его глаза, горящие в темноте, казалось, глядели из отражения прямо в мои. Он не замер ни на секунду, продолжая вколачиваться в девушку, но смотрел на меня в упор, прямо в душу. Моего уха коснулось горячее дыхание. Полный тоски и боли голос произнес. «Это твоя вина, малыш. Твоя». По лицу потекли слезы, а брат, обняв меня, стал раскачиваться из стороны в сторону, что-то напевая тихо-тихо. Я дернулась, пытаясь вырваться и сбежать. Не видеть, забыть. Но он лишь сильнее стиснул объятия, не позволяя отвернуться. Тогда я зажмурилась, прячась от суровой и страшной реальности. Но сильная рука сжала подбородок, и полный ярости голос зашипел прямо в ухо. «Не смей прятаться! Смотри! Я смотрю, и ты тоже будешь смотреть!» А потом, выдохнув сквозь зубы, произнес уже знакомым нежным голосом. «Я все сделаю для тебя, малышка. Буду рядом, когда тебе потребуется моя помощь. Всегда. Я люблю тебя, малышка. И все сделаю ради тебя. Все вытерплю и вынесу. А ты любишь меня?» Мой брат умел наказывать так, как не умел никто. «Люблю», — ответила еле слышно, не отрывая взгляда от него, от его глаз в отражении чертова зеркала. «Люблю». «Все сделаешь ради меня?» «Все». «Боже, боже, боже!» Я прижалась спиной к окну и постаралась унять лихорадочно бьющееся сердце. «Что это такое? Как же так?» «Мисс Вайнхаус!» Раздалось неподалеку, и из-за шторы показалась рука, затянутая в камзол идентичного цвета с моим платьем. «Сюда, живо!» «Я не могу!» «Живо, мисс Эбби!» Он выдернул меня из-за шторы и одним движением прижал к себе. «Эй, что с вами?» Почувствовав, что все мое тело бьет дрожь, мужчина обеспокоенно отодвинул меня и заглянул в лицо. «Да что с вами, Эбби?» «Простите, милорд, я сейчас...» «Быстрее, мисс Вайнхаус, мы привлекаем излишнее внимание». Он аккуратно сжал мои плечи и заглянул в глаза. «Вы напуганы?» «Нет, в помещении очень душно. Что бы ни случилось дальше, я больше не готова открыть кому-то свое прошлое и свои страхи. Слишком странно и страшно, слишком непонятно. Слишком. Я не могла больше ни минуты находиться в этом платье. Мне казалось, что в любую секунду появится отец и ударит. Еще и еще. И я не вынесу». «Милорд». Стиснув зубы, я распрямилась и одним быстрым движением, расправив плечи, подняла лицо. Медленно выдохнула. «Все свои проблемы и страхи я обдумаю потом. Сейчас нельзя. Все, что было, в прошлом. С этим я разберусь на досуге». «Милорд», — повторила я максимально спокойным голосом. Правда, сердце все еще дико билось в груди. «Я готова, милорд». «Хорошо», — задумчиво ответил управляющий. «Идемте». Мы немедленно покинули зал с веселящимися гостями и темными коридорами отправились в одну из больших столовых. Следуя за лордом, я снова впала в то пространное состояние, и на вид длинного темного прохода стала накладываться картинка отчего дома. Темнота, звук каблуков по деревянному полу и эта дверь, скрытая в стене. Всхлипнув, я пронеслась мимо, стараясь забыть, не думать, не пытаться осознать или вспомнить. Сейчас нельзя. В огромную столовую, закрытую в обычные дни, мы практически вбежали. Тут уже сновали наряженные лакеи и обычная прислуга. Мари пару раз прибегала, нагруженная подносами. «Оставляю вас, мисс Вайнхаус», — произнес лорд и вышел, добавив. «Не подведите».